Глава 6. Я предполагал, что Горланов не станет открыто раздувать конфликт, но чтобы так быстро, как он, перестроиться, нужна большая тренировка. Не иначе, как по системе Станиславского. Поднимался от реки, еще рот кривился от злости. А повозился 3 минутки в палатке, переодевшись, и вышел просто преображенным. Вроде как изнутри тоже переоделся. Какие там запретные ножи и ручные косули? Милые шутки на свежем воздухе и только. Сел за стол, самый умытый и элегантный из нас, уже заметно одичавших. Синяков не видно. Все при всем. И только взгляд из-под козырька, взгляд, быстро полоснувший по мне, выдал. Ничего не простил Горланов, ничего не забыл и при случае. Впрочем, устроился он поодаль, чтобы не мешали мы друг другу завтракать, наверное. Да, я, пользуясь общим сбором, еще раз предупредил всех, что ни ломать, ни резать, ни жечь ничего нельзя, по крайней мере, без его прямого на то указания. Все согласно покивали головами. Само собой, будем бдительно стоять и высоко нести. Горланов тоже кивал. Завтрак шел неспешно. День предстоял легким, все разговаривали. Не то, чтобы я специально прислушивался, но мы находились неподалеку друг от друга, и ты отвечала на вопросы и реплики Горланова, совсем не стараясь, чтобы тебя никто больше не услышал. Вот, собственно, откуда я узнал и запомнил несколько событий из твоей жизни. Позже ты так была удивлена. Я запоминал все, что касалось тебя, запоминал каждое твое слово. И разве я мог не вслушаться в историю девочки из голой пристани? В то, что ты выросла без отца, при маме, что вам всегда помогал ваш единственный родственник, что ездила с мамой, а позже ты одна к нему во Львов и сюда, на турбазу, что в прошлом году ты закончила школу и поступила в университет, и вот после первого курса... «А почему ты не поехала поступать в Москву?» – спросил Горланов. «Помнишь, ты смутилась немного? Я не так хорошо, без медали. И в Херсоне, близко к дому, сел да поехал». «У нас университет отличный», – подал голос беззаботный Женька. «Знаете, сколько ученых, даже знаменитых, у нас выучилось?» «Слушайте, ребята, только давайте без «вы», одно же поколение». «Ну, допустим, не одно. И если бы даже вам было поровну лет, все равно вы очень разные. Такие разные, словно между вами было 2 века и 5 границ. А еще в Москве очень дорогая жизнь». «Ой, девочка, вот этого тебе как раз и не следовало касаться. На Горланове походное ничего стоит в совокупности, больше ваших месячных стипендий. И то еще крепко побегать надо, прежде чем купишь. Видно же, что он за птица. С таким о деньгах заговаривать все равно, что с медведем в рукопашную сходиться». Не видел я в этот момент горлановскую физиономию, но по голосу почувствовал, обрадовался и не торопится. «Немного дороже, это верно, зато гораздо больше возможностей подработать. Так со временем же, знаете, у нас как? Можно без больших затрат, например, на киностудиях или в театрах. За пару часов легкая работа, твердая 5. Да еще войдешь в приличный круг. Только попросишь, пожалуйста, будут контрамарки на любой спектакль или в Дом кино». «Как это на киностудиях?» – прозовев, спросила ты. «Для начала в массовках. Сейчас производство большое, им почти каждый день люди нужны. Но с твоей внешностью просто массовка, это ненадолго. Заметят, гарантирую». Тут Женя сообразил, что маленько не в ту сторону скатывается болтовня, но ляпнул как раз то, что в данной ситуации и не следовало говорить. «Там на киностудиях такие нравы, не рассказывали. Ужас, что творится. Просто так вообще ничего не делается, особенно для девушек». Я перехватил твой взгляд. Ты смотрела на Женьку с досадой. «Я не киношник», — отозвался с легким смешком Горланов. «Но друзей у меня там хватает. И видел, и слышал. Знаете, вот интересно, смотрел я как-то фильм итальянский. Именем Папы Короля называется. Так там девушка, вся такая гарибальдийка, предупреждает кардинала. Я вам не верю, я вообще священникам не верю. Мне только 13 было, когда пришлось в первый раз отбиваться от папа. А он ей отвечает: а мне 50, когда я последний раз отбивался от женщины». Промокашки, сидевшие напротив, закатились со смеху. Ишь ты, понимают. А Горланов, словно бы вся проблема заключалась в твоей неверной информированности, очень серьезно продолжил. Ничего там особенного не творится, ничуть не больше, чем в любой другой конторе. Просто, если сам свинья, так все равно себе грязь отыщет. Хоть на студии, хоть где. А то, что рассказывают, басни, привыкли об этом языки чесать. Правда, не больше, чем во всех россказнях об автокатастрофах. Слыхали, небось? На моей памяти только Алиса Фрейндлих разбивалась раз пять. «Ой!» – отозвалась какая-то из промокашек. «И сильно разбилась?» «Нет», – ответил Горланов демонстративно серьезно. «Даже швов накладывать не пришлось». «А чем она?» – пискнула промокашка Валя. Но тут уже не выдержал молчаливый Витюня. «Я тебе позже объясню, не встревай», – и сказал Горланову. «Извините». Завтрак закончился. Свернули лагерь, нагрузились и минут через 40 выступили. Идти предстояло как раз против солнца. Уже перед самым отходом, помню, ты попросила мужа дать тебе темные очки. Женя тут же водрузил тебе на носик темные светофильтры, а сам, помаргивая голубыми глазами, опустил пониже козырек. Никто вроде не обратил внимания. Группа вытянулась в цепочку, в основном по двое. Я шел замыкающим. Спустя несколько минут Горланов поравнялся с Женькой и протянул ему полироиды, почти такие же, какие красовались у него на носу. «Возьми, я случайно захватил запасные. А что их таскать в рюкзаке? Еще разобьются». «Ну что вы», – засмущался Женя, – «я себе куплю». «Только не надо на «вы», – попросил коротко Горланов. «А когда купишь, можешь эти вернуть. Считай, что дал на прокат». «Нет, я так не могу», – упирался Женька. «Вдруг поцарапаю или побьются?» «Ну ты прямо девица красная», — хмыкнул Горланов. «Неужели их лучше у меня в рюкзаке? И так спина трещит». «А ты их купи и не мучайся», — посоветовала Зинаида, ломившаяся в двух шагах позади. «И в самом деле», — поднял брови Горланов. «А сколько они стоят?» — спросил Женя и покраснел. 3.20, — без тени смущения заявил Горланов. «Хорошо, хорошо», — согласился вроде Женька, и все же засомневался. «А удобно? Вдруг вам, то есть тебе, понадобится?» «Нон проблем», — со смешком сказал Горланов и протянул очки. «На привале рассчитаемся». Ты молчала, как будто не слышала ни слова. «Ну зачем же на привале?» Женя нацепил очки и полез в карман за кошельком. «Я сейчас». «Интересно, сколько у него в кошельке?» «Нет, неинтересно». «Мелочь потом», — сказал невинно Горланов и вынул портмоне. «У меня такого отделения нет». Портмоне из крокодиловой кожи с латунными застежками. Зелененькая бумажка перекочевала внутрь. Горланов подержал портмоне ровно столько, чтобы его заметили, защелкнул и небрежно запихнул в карман шорт. Не знаю, быть может, это лишь плод моего больного воображения, но показалось мне чуть погодя, что перехватил я и прочел твой взгляд. На Женьку-то смотрела с жалостью. А вот это уже никак не было плодом моего воображения. Когда группа дотянула до большого привала, полироиды уже красовались на твоем носике,